мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». Передача 29. Старец заповедал Леониду чаще креститься. Еще студентом он был взят на войну 1914 года и всех удивлял тем, что часто крестился. Солдаты его любили, товарищи офицеры дивились, считая его поведение чудачеством. По окончании войны умерла его сестра Мария, особенно любимая им. Это совсем потрясло его, и он, оставив все, сделался странником по благословению отца Алексея. Отправился сначала на Кавказ. Недалеко от города Сухуми, в лесу, находился женский монастырь. Л.В. пожил в нем несколько времени и хотел уходить дальше. Но когда он в церкви монастыря стоял на коленях перед иконой Божьей Матери, молился ей, то увидел ее живую в образе. Она повелела ему остаться здесь, и скоро он заметил недостатки у обитательниц. Они обзаводились хозяйством, разводили кур. Он стал их обличать, что они живут не по иноческим заветам. Некоторые монахини стали прислушиваться к нему и исправляться, а большинство вместе с игуменей восстали против него и выгнали из монастыря. Тогда он стал странничествовать по городам, зовя людей к покаянию. В пути останавливался только у христиан, и притом по прямому указанию Божию. Жил как птица, ходил босиком, волосы не стриг, и они густой копной покрывали его голову. Высокий, в желтом плаще, с высокой палкой в руке, он одним видом своим привлекал сердца ко Господу, а потом действовал благодатным словом. Слова его были так сильны, что без слез нельзя было слушать его. Пришел он и в Крым, и здесь извлекал из духовных бездн души, намеченные Господом ко спасению. Своих учеников и слушателей он приучал к постоянной молитве Иисусовой. Ночи проводил в молитве, сидя. Пищу вкушал, как траву, предсказывал и будущую войну. Толковал апокалипсис по благословению отца Алексея. Изгонял бесов из тех людей, которые для этого ему указываемы были Господом. Множество бедствий, гонений, клевет, оскорблений перенес он за имя Христово. Дьявол ненавидел его, мстил, прельщал его, подсылая ему девушек и женщин. Но он молился о них и в их присутствии вытаскивал из своей головы вшей и бросал их на пол, желая этим вызвать к себе брезгливость и отвращение. Для получения благодати посылал к одесскому батюшке, отцу Ионе Атаманскому. Часто и сам бывал у него. Отец Иона очень любил его и высоко ценил. В одном письме к нему писал: «Ты мне сын, брат и друг». Делился с ним своими духовными видениями. Л.В. познакомился с молодым профессором М. По его приглашению он пришел к нему в дом, и они, забыв обо всем 3 дня и 3 ночи, ничего не вкушая и не выходя из кабинета, просидели, разбирая апокалипсис. И профессор сделался учеником Л.В. Позже его арестовали и выслали. Однажды он хотел выйти из одного дома, уже подошел к дверям, как увидел в дверях ангела с огненным мечом, преграждавшего ему путь. Он понял, что выходить нельзя. Действительно, его выхода ждали, чтобы арестовать. Да и арестовывали его, не раз и ссылали. А он везде вновь и вновь продолжал свое дело, возложенное на него Господом. Был в дружбе и любви с архимандритом Тихоном, бывшим тогда игуменом Инкерманской обители. Так в опасностях, злостраданиях проводил Л.В. свою земную жизнь. Окончил он ее мученически. Выслали его в Казахстан и требовали отречения от Христа. Конечно, он отверг это. А в 1937 году его расстреляли. Еще заметка. Однажды Н.Н. была свидетельницей молитвы его в храме. Л.В. стоял неподвижно, как бы застывши, не крестясь и не делая поклонов, а только устремив пламенный взор на местный образ Спасителя в иконостасе. Он весь горел, находясь в молитве, ничего не видя и не слыша. «Вот так молятся рабы Бога Живого», — подумала она. Пустынница Мария. Мария Егоровна Милези была замужем за итальянцем Милези Иваном Антоновичем. Он был глубоко верующим и добрейшей души человеком, а Мария Егоровна была простая и бесхитростная. Некрасивая, с грубоватым покрытым прыщами и обезображенным оспой лицом. Она была глубоко привязана к своему мужу, и когда он неожиданно умер, она совершенно растерялась. «Ивана Антоновича нет», — твердила она всем. «Ивана Антоновича нет. Что же мне делать?» Сильно затосковала она. Родственники, желая утешить ее, предложили перейти к ним на житье. Она послушалась. Продавши свой домик, Марья Егоровна перевезла к ним имущество, а потом и отдала им его. Понемногу перешли к ним и деньги. Постоянными слезами и вздохами «Ах, Иван Антонович!» она утомляла и раздражала своих родственников, и они стали ею тяготиться. Потом начали упрекать ее, грубо обращаться, оскорблять. Из комнаты перевели ее на кухню, а затем в маленький холодный коридорчик. Но и там она мешала им, хотя она переносила все это безропотно. Однажды она услышала о Прасковье Фоминишне и как-то пришла к ней, схимонахиня Серафима. Очень ей понравилось у нее. Тишина, никто не ругает, тепло. И скоро она, согласие Прасковьи Фоминишны, перешла к ней жить совсем, как бы на положение домработницы, или точнее, приживалки. Однажды Прасковья Фоминишна сказала ей: «Мария Егоровна, сходи-ка ты в Анкерманский монастырь». Что вы, Прасковья Фоминишна, да я никогда там не была и дороги-то не знаю». «А ты иди по рельсам, все по рельсам и спрашивай, где Анкерманский монастырь, тебе и укажут. Дойдешь до мостика, перейди его и иди по дороге». «Да как же так, Прасковья Фоминишна? Я боюсь». «Иди, иди, не бойся. Нечего делать, надо идти, раз П.Ф. велит». Пошла. Прошла неделя, другая. На третьей неделе вернулась М.Е., да такая веселая. «Ах, как хорошо там! Все такие добрые, хорошие. Так меня кормили, так кормили. Марья Егоровна, да Марья Егоровна! Все мне так рады. Один батюшка старенький такой даже в ноги мне поклонился, благодарил, а я им подштанники, носки, рубашки починяла. Так уж рады мне они были, так кормили и хлебом, и борщом. Поживи у нас да поживи, так хорошо». Прошло несколько времени. Прасковья Фоминишна опять говорит: «Марья Егоровна, сходи-ка ты в Херсонес, там поговеешь, поживешь». «Что вы? Что вы, Прасковья Фоминишна, я никогда там не бывала и дороги не знаю. Спросишь, тебе люди и укажут». «Да я боюсь». «Иди, не бойся». Пошла. Вернулась недели через три, веселая. «Ах, как хорошо! Как мы были рады! Один батюшка говорит: поживи, другой говорит: поживи. Да кормят все меня, а я ем, да ем. Одному подштанники, другому рубаху починила, другому носки заштопала, поговела у них. Так хорошо». Спустя некоторое время Прасковья Фоминишна отправила ее в Георгиевский монастырь, затем в Бахчисарай, в Космодемьяновский монастырь и, наконец, пешком же в Киев. Прошло много времени. В пасхальную ночь вошла высокая монахиня с палкой в руке и с огромным мешком на спине, а к поясу был привязан чайник. И вся она высокая, как гора. Е.С., прислуживавшая Прасковье Фоминишне, взглянув на нее, воскликнула: «Марья Егоровна, Христос воскресе! Откуда вы?» Лицо Марьи Егоровны, прежде грубое и некрасивое, теперь было просветленное, очень приятное, бледное, худощавое. «Воистину воскресе!» — ласково ответила Марья Егоровна. «Воистину воскресе! Голубка, милая! Марья Егоровна, из церкви, пожалуйста, пойдемте ко мне». «Нет, голубка, я пойду сначала к своей наставнице, которая указала мне путь спасения». И слезы потоками полились из глаз Марьи Егоровны. Е.С. обомлела. Марья Егоровна, прежняя тупица, простодушная, ничего не соображавшая, теперь говорила такие слова и с таким чувством. Совсем другое создание. В Киеве она познакомилась со старцами духовной жизни. Они открыли ей глаза на ее наставницу Прасковью Фоминишну и одобрили путь странничества. Там же она приняла монашество и по благословению старцев исходила всю Россию, до Москвы, поклоняясь святым местам. Прошло еще несколько лет, Прасковья Фоминишна уже не было в живых. Е.С., келейница ее, с некоторыми другими благочестивыми женщинами, поехала на Новый Афон. Оттуда, по совету братья, проехали на лошадях в Сухум, в Дранский мужской монастырь. Монах, обслуживающий в гостинице приезжих, узнав, что они из Севастополя, сказал им: «А у нас есть здесь ваша землячка по фамилии Мелези, а по прозвищу Пустынница Мария. Живет она далеко в горах, в пещере, приняла схиму. При ней есть и келейница, которая вычитывает ей правила». «А нельзя ли к ней пройти?» — спросила Е.С. «Нет. Река сильно разлилась от дождей. Не пройдете. Может, она сама придет?» — ответил монах. «А как же она может пройти, если река разлилась? Пустынница Мария ходит по воде, как по суху». Так простую, неграмотную женщину Господь за глубокую ее веру и простоту, за смирение и послушание наградил чудесными дарами, подобно Марии Египетской. Когда же Марью Егоровну спрашивали, зачем она носит на спине тяжелый мешок с камнями, она отвечала: «Так легче ходить». На этом кончаются записки, дошедшие до меня. Неизвестно, удалось ли странницам видеть Марью Егоровну в этот раз или позже, и каков ее конец, тоже не написано. Может быть, она тогда еще была жива и прожила еще несколько лет. Но ясно одно, что это было незадолго до революции, когда всех монахов, монахинь и пустынников, воинской силой выгнали с Кавказских гор. Были слухи, что их посадили на пароход. Конец неизвестен. Из Дранского монастыря прибыл ко мне в Симферополь, назначенный инспектором семинарии, монах-архимандрит Иоанн Раев, потом умерший от туберкулеза в Полтаве. Это было в 1912-17 годах. Тогда, следовательно, Дранский монастырь еще был цел. Вероятно, около 1910-11 годов была еще жива и пустынница Мария. Теперь Новоафонский монастырь превращен в курортный городок. Одна моя знакомая во время отпуска со службы ежегодно ездила туда и писала мне свои впечатления. Бабушка Вера. Детство и юность бабушки Веры прошли в тяжелых условиях. Круглая сирота, она с ранних лет принуждена была служить в чужих людях. Господа выдали ее замуж очень рано за пьяницу Драчуна, гонявшегося за женой с ножом, а то и с топором по двору. Спасалась она от озверевшего мужа в сарайчике, в углу которого висела иконочка Иоанна Воина, у которого она всегда искала защиты, бросаясь к нему на коленях. Ей было уже около 60 лет, когда муж ее скончался. После его смерти она начала часто ходить в церковь и прислуживать там со всем усердием. Вымыв громадный пол собора после обедни, бабушка шла домой и отдыхала. Чувствовала она себя необыкновенно хорошо, питалась плохо, бедно. Заболели у нее ноги, и она не могла уже выходить из дома и двигаться. В комнате ее, рядом с кроватью, стоял столик и стул, и она с великим трудом и болью переползала с кровати на стул. Присматривала за ней ее старшая дочь, тоже калека, жившая со своим мужем в том же доме и много досаждавшая своей матери. Вероятно, это перешло к ней в наследство от отца. Бабушку Веру посещал иеромонах Херсонесского монастыря отец Августин. Он посоветовал ей принять иночество и сам постриг ее, а через некоторое время облег ее и в схиму с именем Варвара. Кто-то сказал матери Варваре, что принявшие иночество не должны после пострига вкушать и спать в течение 40 дней. С глубокой верой мужественная душа послушно и терпеливо выполняла этот совет, молясь по четкам. Бабушка была проста душою и неграмотна, но мудра в послушании. Когда боли в ногах усиливались и учащались судороги, мать Варвара молилась следующими словами: «Господи, Ты еще не испытал моего терпения, наложи на меня крест еще тяжелее». Враг рода человеческого за терпение ее и перенесение болезней сильно нападал на нее, устрашая разными страхованиями и привидениями. Однажды ночью около стола, стоявшего рядом с ее кроватью, где сидела мать Варвара и тянула четки, вдруг явился отрок и протянул ей руку. Она, сразу поняв, что это есть наваждение вражье, изо всей силы плюнула ему на руку, и он исчез. В другой раз около 2 часов ночи отворяется дверь со двора, и входит знакомый ей священник, отец Иоанн, почитавший ее, и говорит: «Здравствуй, бабушка Вера». Она удивилась, что пришел батюшка в 2 часа ночи, и ответила ему: «Давай петь иже Херувима». И тот исчез. Все эти страхования не пугали матушку, и она не обращала на них никакого внимания, а продолжала молиться. В конце жизни ее болезнь ног так усилилась, что ноги свело к подбородку, и страдалица не могла удержаться от стонов и крика. В таком состоянии она и умерла. Так как ноги нельзя было выпрямить, то ей гроб изготовили в виде глубокого ящика. Лицо ее в гробу было светлое, беломраморное. Скончалась она в 1930 году. Лампадка. Так прозвали люди рабу Божию Анну П. Рано, против ее воли, когда ей еще не было 16 лет, выдали ее замуж за 17-летнего доброго юношу, с которым она жила в любви по заповедям Божиим. Рано утром, идя на службу, он был убит злыми людьми. Много горьких слез пролила она, оставшись вдовою с детьми-сиротками. Любимая дочь через 9 месяцев после своего замужества умерла от родов. Младший сын невинно был расстрелян. Но все скорби Анна переносила безропотно, предавая себя и детей на волю Божию. Постоянными словами ее были: «Как Бог даст, как Богу угодно, да будет воля Божия». Крепкую веру в Бога заложила она и в своих детей. Вся ее радость и утешение были в Боге. По смерти мужа Анна усилила свои молитвы и добрые дела. Раз в неделю она неизменно ходила в Херсонесский монастырь к почитаемому старцу отцу Серафиму, ее духовному наставнику. Утешая ее по смерти убитого мужа, старец говорил ей: «Такую смерть еще заслужить надо». В другие дни она посещала больных и в домах, и в больнице. Передавала пищу узникам в тюрьме, ходила по монастырям. Давала в своем доме приют странникам, монашествующим. Как-то всю зиму прожил у нее бездомный босяк, как его называли. Нищих она целовала, как меньших братьев Христовых, снабжая их пищей и одеждой, предварительно накормив их и дав им пищу в дальнейшую дорогу. Анне П. было уже более 70 лет, когда к ней в дом зашел странник Л. Она сидела на кровати в своей комнате, и вдруг лицо ее все преобразилось, сделалось светлым, румяным. Глаза увеличились, стали прекрасными. Взглянув на нее, странник воскликнул: «Хоть сейчас пиши икону». После этого случая знающие ее стали замечать такое же изменение после принятия святых тайн. Оно сияло благодатью. Во сне Анне велено было читать следующую молитву: «Да восхвалят Господа нашего Иисуса Христа, святые, бессмертные, спаси мир от великого бедствия, да будет кровь Господа нашего Иисуса Христа оправданием нашим. О Боже бесконечный, яви нам милосердие свое ради крови Сына Своего и страдания Его на кресте». Эту молитву Анна всегда читала. Перед смертью ее, рано утром, другая дочь ее услышала во сне голос за окном: «Она впереди всех лампадок, ты слышишь?» Дочь вскочила, подбежала к окну, открыла форточку и ответила: «Слышу!» С этих пор и привелось к ней слово «лампадка». Незадолго до самой смерти ее дочь в яви услышала чудное пение птиц на дереве перед домом. Она позвала старшую сестру. Обе вышли во двор и слушали пение. И обе подумали, что это сигнал. «Скоро мамочка уйдет от нас». И действительно, она скоро скончалась. Дочь ее с горя скорбела и обливалась слезами. Но в момент смерти матери ее неожиданно вошла в сердце радость. И она начала петь пасхальное песнопение перед телом усопшей матери: «Христос воскресе из мертвых, воскресение Христово видевши». Через несколько месяцев после ее смерти в Великом посту дочь встала рано утром и, помолившись, снова одета, прилегла и слегка задремала. Вдруг в комнате появилось белое облако. Оно опустилось, и в нем, в центре, появилось лицо покойной матушки. Строго глядя на дочь и указывая на иконы, Анна П. произнесла: «Почему часы не заводите?» Дочь тотчас очнулась и, вскочив с постели, начала, как всегда делала с покойной сестрой, вычитывать первый, третий, шестой и девятый часы. Умерла Анна П. на 90-м году своей жизни. Часто она являлась живой дочери, делая ей различные указания. Читатель, вспомни в своих молитвах рабу Божию Анну. Так заканчивает жизнеописательница, может быть, сама дочь ее. Вероятно, она же писала и о явлениях умерших. А я только переписал житие усопшей и явления их с маленькими изменениями в порядке написанного.